это Саня Тегас. Песня о дружбе. Эх, друзья, друзья, зачем это нужно? Чтобы понять, что друзьями стать не суждено. Мой друг, мое богатство, есть лучший друг. Если темно вокруг, поможет лучший друг. Я никогда не думал, что сильно это важно. Какой хороший, либо плохой, главное мой. Я знаю, что у меня хороший друг мой. Самый родной, как братик, он мне дорогой. Сердечко бьется, налейте мне 100 грамм. Я выпью за дружбу, мне не сложно, если нужно. Я сохраню дружбу, легко или тяжко будет. Я простой поэт, а он водитель на тачке. Он уважает меня, а я его. Он не дает мне бросить рэп, спасибо ему. Сейчас он служит, а я тупо его жду. Я знаю, что дождусь, мне это нужно. Выпьем за встречу, когда вернется он. Скажу здравствуй, родной, вернулся ты домой. Будем отдыхать, гулять и кайфовать. Наконец-то ты вернулся, братик, давай бухать. Эх, друзья, друзья, зачем это нужно? Чтобы понять, что друзьями стать не суждено. Мой друг, мое богатство, есть лучший друг. Если темно вокруг, поможет лучший друг. Эх, друзья, друзья, зачем это нужно? Чтобы понять, что друзьями стать не суждено. Мой друг, мое богатство, есть лучший друг. Если темно вокруг, поможет лучший друг. Я посвятил ему уже 2 песни, но через год таких песен будет 10. Через десяток лет я напишу таких, наверное, 200. Если есть время, заходи, запишем песню. Нравится писать песни, мир всем местным, всем, кто с КМВ и со всей России. Меня услышат, я знаю, услышат. Весь мир мне станет легче, если стану известен. Привет, братишка, привет, мой лучший друг. Я не смотрю вокруг, пишу тебе тречо. Заходи на чай, даже если не с чем. Будем болтать, о чем придется. Есть же, скоро начнется wonderful жизнь. Все будет клево, брат мой, держись. Появится жена, потом родятся дети, похожие на тебя. Будем воспитывать их, будем воспитывать их, будем воспитывать их. Эх, друзья, друзья, зачем это нужно? Чтобы понять, что друзьями стать не суждено. Мой друг, мое богатство, есть лучший друг. Если темно вокруг, поможет лучший друг. Эх, друзья, друзья, зачем это нужно? Чтобы понять, что друзьями стать не суждено. Мой друг, мое богатство, есть лучший друг. Если темно вокруг, поможет лучший друг. Эх, друзья, друзья, зачем это нужно? Чтобы понять, что друзьями стать не суждено. Мой друг, мое богатство, у меня есть лучший друг. Если темно вокруг, поможет лучший друг. Эх, друзья, друзья, зачем это нужно? Чтобы понять, что друзьями стать не суждено. Мой друг, мое богатство, есть лучший друг. Если темно вокруг, поможет лучший друг. Эх, друзья, друзья, зачем это нужно? Чтобы понять, что друзьями стать не суждено. Мой друг, мое богатство, есть лучший друг. Если темно вокруг, поможет лучший друг. Эх, друзья, друзья. Эх, друзья, друзья, друзья. Эх, друзья, друзья, зачем это нужно? Чтобы понять, что друзьями стать не суждено. Привет, Саша.